Глава 19. Тайные намерения гоблинов. Должно быть, спал он долго, потому что, проснувшись, почувствовал себя на удивление хорошо. Несомненно, он был почти здоров и очень голоден. Из пещеры за стеной раздавались голоса. Наступила, очевидно, следующая ночь. Известно, что гоблины спят в дневное время, а делами своими занимаются по ночам. В полной неизменной темноте их существования не было никакого смысла разделять день и ночь. Но из-за неприязни к людям гоблины предпочли бодрствовать в то время, когда меньше вероятности, что их застигнут шахтеры под землей или пастухи наверху. К тому же в сумерках после захода солнца гора погружалась в полумрак, годный для их подслеповатых глаз, настолько отвыкли они от любого света, кроме костров и фонариков. Курди прислушался и скоро понял, что речь идет о нем. «Сколько это займет времени?» — спросил Кривозуб. «Думаю, что немного», — ответил король. «Они жалкие, немощные создания, эти выросшие под солнцем, и всегда хотят есть. Мы можем хоть неделю прожить без еды, и хоть бы что, будет только лучше. А они, я слышал, едят два или три раза в день. Можете в это поверить? У них, наверное, совсем пусто внутри, не так, как у нас. Мы все-таки состоим на 9/10 из настоящей плоти и крепких костей. Да, я полагаю, недели голода ему хватит». «Если мне будет позволено вставить слово, — перебила королева, — а я думаю, у меня есть право голоса в этом деле». «Негодяй всецело в вашем распоряжении, моя супруга», — произнес король. «Это ваша собственность. Вы поймали его собственными руками. У нас бы это никогда не вышло». Королева хихикнула. Казалось, она в еще более игривом настроении, чем накануне. «Я только собиралась сказать, что как-то жалко, когда пропадает столько свежего мяса». «О чем это вы, любовь моя?» — спросил король. «Сама идея заморить его голодом предполагает, что мы не собираемся давать ему никакого мяса, ни свежего, ни соленого». «Я не так глупа, как кажется», — возразило ее величество. «Я имею в виду, что к тому времени, как он помрет от голода, мяса у него на косточках не останется ни капельки». Король хохотнул. «Хорошо, моя дорогая, вы можете взять его, когда захотите», — разрешил он. «Я не претендую. Уверен, что он несъедобен, слишком жесткий». «Это было бы честью для него, а не наказанием за наглость», — ответствовала королева. «Но зачем лишать наших животных такого питательного обеда? Нашим собачкам, кошкам, свиньям и медвежатам он очень понравится». «Вы лучшая в мире хозяйка, моя обожаемая королева», — сказал ее муж. «Конечно, пусть будет так. Давайте позовем слуг, они вытащат его и убьют тотчас же. Он это заслужил. Он проник в наше потайное убежище и тем нанес нам неизмеримый вред. А еще лучше свяжем его по рукам и ногам и устроим приятное зрелище. Пусть его разорвут на куски в большом зале при парадном освещении». «Лучше, лучше!» — воскликнули королева с принцем, хлопая в ладоши. И принц щелкнул своим кривым зубом, издав отвратительный звук, предвкушая удовольствие от празднества.